– подумала Рената, опять ускоряя шаг. «И, о Господи, отца не будет!» Задыхаясь, чуть не плача, блуждала Рената по улицам. «Совсем другие дома, и в них другие люди, чужие и незнакомые, и на крестьян-то не похожие, дачники, что ли? Они же все городские!» Мимо Ренаты прошло уже несколько человек, но она не решилась спросить их. Они с отцом жили при школе. Старая еще земская школа, двухэтажная, из красного кирпича, с красноватой черепичной крышей. А во дворе сарай под такой же черепичной крышей. Куда же делся этот дом и как могло так измениться село? Потрясенная, близкая к отчаянию, искала Рената свой дом, где она родилась и выросла, но его нигде не было. Все дома другие, и жили там совсем не знавшие ее люди. И все-таки дом был. Его так перестроили и перекрасили, что сразу не узнать. Но Рената нашла и узнала. Это был он, дом ее детства. И сарай тот самый, и груша-дичок, на которую она так часто залезала. Дерево стало еще выше, еще толще. Рената стояла у порога раскрытой двери и боялась войти. Сердце бешено колотилось. Ее заметили, и навстречу ей вышел загорелый, светлоглазый мальчуган с русыми, выгоревшими на солнце волосами. «Вам, наверное, маму?» – спросил он вежливо. Он хотел сказать, что мамы нет дома, но, заметив, что незнакомая девушка расстроена и даже напугана чем-то, мальчик радушно пригласил ее войти. Рената вошла и села. У нее подкашивались ноги. Рюкзак она сняла и опустила рядом на пол, покрытый какими-то гладкими зеленоватыми плитами. В этой самой комнате у Петровых была столовая. Посередине стоял круглый стол, покрытый белой скатертью. Вдоль стен застекленные шкафы с книгами, старомодный диван, обитый заново, глубокое кресло, в котором любил отдыхать Михаил Михайлович, пока дочка читала ему вслух стихи Тютчева, Фета или Есенина. В углу на столике стоял граммофон, похожий на огромный синий цветок вьюна, а в простенке между окон стояло трюмо. На стенах в солидных багетах висели репродукции с картин Левитана и Николая Рериха. И один подлинник – гордость старого учителя, пейзаж Коровина. И еще портрет матери, выполненный акварелью одним заезжим художником. Ничего этого не было. Совсем другие вещи, другого облика. А вместо граммофона в углу стоял на ножках лакированный ящик с матовым экраном непонятного назначения. Вместо стульев были маленькие разноцветные кресла, очень мягкие и упругие. Пол застилал пушистый лиловый серым ковер. На стене ни одной картины, только портрет молодого человека в странном одеянии, с лицом красивым и добрым и с той же характерной черточкой между носом и губой, как у мальчугана, стоявшего возле Ренаты. «Это твой брат?» – кивнула она на портрет. «Я его младший брат», – с гордостью подтвердил мальчик. И вдруг, поняв, что до гостьи не доходит, кто на портрете, он с наигранной простотой пояснил. «Это ведь Кирилл Мальшит!» И опять мальчик почувствовал, что гостья не поняла. «Тот самый Мальшит, космонавт, который сейчас на Луне», — пояснил он, все более удивляясь. «На Луне?» — слабо усмехнулась Рената. «Это хорошо, что ты такой фантазер». «Как фантазер?» — вскричал мальчик. «Он работает в лунной обсерватории в заливе Радуг. Но разве вы об этом не слышали?» «Нет, мальчик», — неуверенно произнесла Рената. «Но об этом весь мир знает. Как странно. А меня зовут Юрой, в честь Юрия Гагарина». «А кто такой Гагарин?» Мальчик широко раскрыл глаза, озадаченный сверх меры.